же мне плохо без тебя. Я не могу дышать свободно. Есть ты, есть я, кому-то было так угодно. Я так скучаю по тебе, как будто я один на свете. Не так, не даже нет, не пошумит холодный ветер. Мы созданы кем-то нарочно, как жизни смешные игрушки, чтоб пламя задуть осторожно, горящие свечи у подушки, чтоб жадно вдыхать этот воздух, как будто мы здесь под сомнением. Но жаль, что нелепо и поздно рождаются эти мгновения. Не потерять тебя, прожив так глупо и банально. Есть только ты, и может быть даже я. Все остальное нереально. Мы созданы кем-то нарочно, как жизни смешные игрушки, чтоб пламя задуть осторожно, горящие свечи у подушки, чтоб жадно вдыхать этот воздух, как будто мы здесь под сомнением. Но жаль, что нелепо и поздно рождаются эти мгновения.